Глава 3. Бог Солнца. «Зверским?» Джан Шань рассмеялся. Если бы она сказала суровым, еще можно было бы понять. Но «зверским» не чересчур сильно сказано. Мэнтянь взглянула на Джан Шаня. «В прошлый раз в учебном лагере было 111 человек. По ходу дела выбыло 61. Из этих 61 человека 20 сейчас лежат в больницам Федерации в отделениях интенсивной терапии». У Джан Шаня дрогнули уголки губ. «Прошлый год, а они все еще в больнице?» «В прошлый раз оценки были не очень хорошими. Из-за этого в этот раз степень подготовки определенно повысится. Слышал об историческом событии, когда Солнечной системе удалось пробиться на 20-е место. Знаешь, какая была тогда подготовка?» Вступила в разговор Джан Жунань. Было заметно, что она все основательно изучила. Джан Шань потряс головой. «Не знаю и не хочу знать. Иногда лучше не знать». Ван Джен усмехнулся. «Зачем придавать этому такое большое значение? Там будет столько элиты. Мне не кажется, что мы будем ключевыми фигурами, за которыми все будут пристально наблюдать». Все трое с удивлением покосились в его сторону. Этому парню не стоит скромничать, особенно так слепо. Однако после его слов всем как-то полегчало. «Ага, и становиться популярными также не входит в наши цели». С улыбкой отозвалась Мэнтянь. Для Ван Джена все предстоящие трудности, по сравнению с адскими испытаниями Костеголового, казались настоящим раем. Следующий день. Космический лифт в столице азиатского региона. Величайшее сооружение, с которым не могло сравниться никакое другое здание ни в одном из городов. Высотой 180 километров, он имел необычайно эффектный внешний вид. В любое время можно было увидеть, как кабинки одна за другой поднимаются на высокой скорости по натянутым канатам из микроволокна и исчезают в облаках или, наоборот, спускаются с высоты в центр величественного здания. Вся эта система напоминала лифт в небоскребе, с той только разницей, что космический лифт соединял всего два этажа – Землю и находящийся на синхронной орбите космический город. На Луну можно было добраться двумя способами. Первым пользовались обычно состоятельные путешественники. Можно было арендовать небольшой коммерческий космический корабль и, стартовав с Земли, прибыть сразу на Луну. Очень удобно, но и цена солидная. Второй путь был вполне экономичным. Его могли позволить себе даже простые люди. Для этого нужно было при помощи космического лифта добраться до орбитального города, а потом, воспользовавшись его транспортной системой, добраться до Луны. Проблема была в том, что при этом нужно было проходить множество проверок. Ван Джен и Джан Шань вместе добрались до космического лифта. Чтобы воспользоваться лифтом, надо было провести по считывающему устройству Скайлинком со встроенной транспортной картой. У Джан Шаня был большой рюкзак, наполненный разными сувенирами с Земли. Но спустя несколько секунд у него глаза на лоб полезли. Он увидел приближающуюся к ним Джан Жунань, тащившую огромный рюкзак в метр высотой. «Извините, опоздали!» Откуда-то сзади вдруг появилась Мэнтянь, заставив Джан Шаня поперхнуться от неожиданности. Оказывается, Джан Жунань полностью закрывала ее своими внушительными габаритами. «Вы не опоздали, это мы пришли слишком рано!» Улыбнулся Ван Джен. «Ну что ж, пойдемте?» Ван Джен в первый раз покидал Землю. Он нашел себе место у окна. Уровень комфорта и вся обстановка здесь очень напоминали городской транспорт. Но глядя из окна на стремительно уменьшающиеся дома внизу, невольно охватывало совершенно особое чувство. По мере удаления от Земли, земное притяжение становилось все меньше, и в космическом лифте с гудящим звуком включилась собственная система гравитации, компенсирующая силу тяготения планеты. Вот оно, значит, какое. Ощущение, когда покидаешь Землю. Джан Жунань принялась наводить порядок в своем метровом рюкзаке. Там оказалось внушительное количество мясных снеков. Увидевшим все эти явства, теперь стало вполне очевидным, почему она имела такой высокий рост и мощное телосложение. Космический лифт доставил их в азиатский сектор космического города. Ван Джан с друзьями сошли на станции и подошли к панорамному окну. Безграничный космос раскрывал им свои объятия, а внизу, под ногами, расстилалось огромное голубое пространство. Это была Земля. Видеть все это своими глазами, Совсем не то, что смотреть голографическое изображение. Это было потрясающее чувство. Однако не время было любоваться красотами. Им нужно было поскорее отправляться в центр пассажирских перевозок. Космический город, по ощущениям, ничем не отличался от земных городов. Даже искусственная сила тяжести была точь-в-точь, как на Земле. При помощи голографической проекции было создано голубое небо с облаками. А внизу, на поверхности, было высажено много растений, так что окружающий ландшафт представлял собой прекрасный синтез природы и высоких технологий. Люди оживленно сновали взад и вперед, наполняя город деловым энергичным ритмом. Прямые рейсы на Луну отходили каждые 5 минут. Это были большие транспортные корабли, но чтобы попасть туда, требовалось пройти паспортный и визовый контроль. Для обычных пассажиров это была достаточно долгая процедура. Впрочем, для студентов военных академий был предусмотрен безвизовый режим. Транспортная линия была похожа на цепочку вагонов, один за другим движущихся вдоль постоянно светящегося лазерного луча, точно нацеленного на определенную точку на поверхности Луны. Это была постоянно действующая трасса с очень высокой загрузкой. Никаким другим космическим кораблям не разрешалось приближаться к ней ближе, чем на 100 километров. Время в пути было очень недолгим. Через 45 минут Ван Джен и остальные уже были в лунном космическом порту. Там их ожидала встреча. Красивая девушка держала табличку с надписью «Добро пожаловать, земляне-участники IG». «Извините, это вы, старшекурсники, приехавшие для участия в IG?» – спросила девушка, сияя ослепительной улыбкой. «Да, мы из Академии Ареса. А как вас зовут?» – улыбаясь, спросил Джан Шань, протягивая ей свою большую руку. Девушка осторожно пожала протянутую руку. «Здравствуйте, я Мей Сю из Академии Лунного Света. Я отвечаю за встречу участников. Студенты из Академии Зевса и Академии Аполлона уже прибыли». «Показывайте дорогу, миссию», — сказал Ван Джен. «И мы не старшекурсники, а первокурсники». Миссию приветливо улыбнулась. «Следуйте, пожалуйста, за мной». Неподалеку ждал автобус на магнитной подушке с логотипом Академии Лунного Света. Когда сели в автобус, все по очереди представились и рассказали немного о себе. Миссию казалась очень приветливой. «Мантянь, ты такая красивая!» — воскликнула она. Девушка оказалась очень милой, и Мантянь не могла сдержать улыбку. «Ты тоже очень красивая. Водитель, откройте, пожалуйста, окно наверху. Я хочу показать гостям окрестности», — сказала Миссю. Автобус на магнитной подушке имел открывающуюся крышу, так что теперь перед их восхищенными взглядами открылся лунный пейзаж. Земные столицы, считающиеся крупными мегаполисами, проигрывали по сравнению с городом Лунного Света, который имел богатую историю. Все ключевые исторические битвы были связаны с этим городом. Он был политическим и экономическим центром Луны. Одно время здесь находилась штаб-квартира коалиции Млечного Пути. Но с началом космической навигации стратегический центр Солнечной системы постепенно переместился. Тем не менее, город, несомненно, оставался одним из 100 крупнейших городов галактики. Когда-то в самом начале гены лунных людей были улучшены. Но такое искусственное вмешательство повлекло за собой побочные эффекты. Последующим, путем естественного улучшения, ситуация мало-помалу была исправлена, так что к текущему моменту генный уровень стал достаточно высоким, и по среднему показателю Луна занимала ведущее положение в коалиции Млечного Пути. Проблема заключалась в том, что Луна, обладавшая реальной мощью, не имела сильного предводителя. В периоды процветания, когда Луна могла занять ведущее место в Солнечной системе, ее всегда опережала Земля или Марс. Эта борьба поддерживала конкурентоспособность Луны, но Луна всегда оставалась на вторых ролях. «Сколько красоток!» — с улыбкой сказал Джан Шань. «На Луне, видимо, очень благоприятный климат». Миссю слегка улыбнулась. «На Луне поддерживается постоянная температура, почти не бывает изменений погоды. Но не хватает изобилия природы, отчего я каждый год езжу на Землю пожить какое-то время». Ван Джен откинулся на спинку кресла и смотрел вдаль. Он чувствовал себя очень спокойно и расслабленно, словно сливаясь с окружающим миром. Это было удивительное чувство. Но было заметно, что природа Луны не имеет того величия, как на Земле. Земная природа может вызвать чувство восхищения и преклонения, а на Луне ничего подобного не было. Ван Джан, я слышала, ты был лучшим на встрече военных академий Земли. Очень надеюсь, что ты сможешь успешно выступить и на этот раз, сказала вдруг Миссю, окинув взглядом Ван Джена. Лучшим? Ну, не знаю. Мы приехали только, чтобы поучиться, улыбнулся Ван Джен. Он всегда так говорит, не слушай его. Мы приехали, чтобы всех победить, дерзко воскликнул Джан Шань. Он встал, раскинув руки в стороны, и закричал. «Красотки Луны, встречайте старшего брата!» На лицах трех человек, сидевших в автобусе, сразу появилось унылое выражение. Миссю тоже немного растерялась. Это... Джан Жунань пинком вернула Джан Шаня в кресло. «Не позорься перед людьми! Будь скромней!» «Вновь альфа-самца включила!» «Раз ты так, давай подеремся!» Разозлился Джан Шань. «Всегда пожалуйста!» Джан Жунань даже не взглянула на Джан Шаня, продолжая жевать какую-то вкусняшку из своего рюкзака. «Дорогая Жунань, а ты очень отважная», — сказала Миссю. Похоже, у этой Миссю были не только дружелюбные намерения. Скорее всего, она еще и по совместительству собирала информацию о них. На Луне было очень чисто и красиво, но, по мнению Ван Джена, слишком уж все вылизано. Если приехать ненадолго, можно пожить с удовольствием. Но задержавшись подольше, можно ненароком и с ума сойти. «Кёртис уже вернулся?» – спросила вдруг Мэн Тянь. Как только Миссю услышала это имя, в ее глазах появилось выражение фанатичного поклонения. «Его высочество Бог Солнца уже прибыл. Я так завидую вам. Вы сможете участвовать в отборочных соревнованиях вместе с ним». «Бог Солнца? Хороший титул. Что ему пришлось сделать ради этого?» – небрежно спросил Джан Шань, размышляя про себя, насколько же должен быть велик юноша, чтобы его так называли. Миссю посмотрела на Джан Шаня с глубоким сожалением. «Любой, кто его видел, не может не преклоняться перед его солнцеподобным блеском!» Джан Шань с сомнением покачал головой. Влюбилась она, что ли, в этого Кёртиса? Миссю нисколько не преувеличивает. У Кёртиса сейчас самый высокий рейтинг в Солнечной системе среди молодого поколения. Его прозвище можно считать вполне подходящим. Сказала Мэн Тянь. «Охренеть! И почему я до сих пор о нем ничего не слышал?» Джан Шань взъерошил себе волосы. «Неужели он настолько не в теме?» «Масаси, кстати, его подчиненный», добавила Мэн Тянь. «Вот дерьмо! Перебарщивает она с отношением к нему или нет? Но неужели этот парень настолько лютый? А земляне в этом рейтинге есть? Я, например, на каком месте?» С интересом спросил Джан Шань. Миссю хихикнула, прикрыв рот рукой. «Дорогой Джан Шань, чтобы попасть в рейтинг перспективных молодых людей коалиции Млечного Пути, нужно поступить в Академию X. На Земле сильнейшим считается Лиер. Его называют Король Лиер? Он очень серьезный противник». Джан Шань слегка обалдел. Странно у них все как-то. Как будто живут в совсем другом мире.